Часть седьмая. Церковь. Дух Петра Великого продолжал руководить политикой у правительства Анны Ивановны и по отношению к вере. Оно издавало распоряжения, клонившиеся к распространению христианской веры и к охранению господствующей православной церкви от иноверия, но разом издавало и такие, которыми хотела оградить православную церковь от ханжества. Еще Петр I повелевал отбирать поместья у татарских мурз, не хотевших креститься. 6 марта 1730 года Анна Ивановна подтвердила этот указ своего дяди, указавши при этом: «Отобранные прежде у татарских мурз поместья передавать тем из их родственников, которые согласятся креститься, или же самим владельцам, если они перестанут упорствовать и примут крещение». При таких мерах сразу накопилось множество новых христиан, но, оставаясь в сообществе со своими некрещенными соотечественниками, они только по имени считались христианами, а на самом деле держались приемов своей прежней религии. В конце царствования Анны Ивановны отправлен был в Казань Московской духовной академии архимандрит Дмитрий Сеченов с 5 духовными лицами, знавшими языки тамошних инородцев. Они должны были новокрещенным излагать основания христианской веры, учить их главнейшим молитвам и отвращать от языческих и мусульманских обычаев, не делая принуждений тем, которые еще не изъявляли желания креститься. Чтобы утвердить новокрещенов в принятом ими вероисповедании, сочли нужным отделить их от некрещенных и положили отвести для поселения земли поблизости к Саратову и к Царицыну, так, чтобы при каждых 250 дворах построить деревянную церковь и определить в нее по 2 священника, по 1 диакону и по 3 церковника. Каждый новокрещенный по совершении над ним крестного обряда получал в дар крест, белье, кафтан и несколько денег. На новоселье им давалась льгота на 3 года, а повинности за них в эти льготные годы должны были отбывать их некрещенные братья. Для них учредили специальные ведомства – новокрещенскую контору. Для обучения инородческих детей указано было завести 4 школы – в Казани, Елабуге, Цивильске и Царево-Кокшайске. Там надлежало обучать русскому чтению и письму, десятисловию, часослову, псалтири и катехизису, но предписывалось наблюдать, чтобы ученики не забывали своих природных языков. Иностранцам других христианских вероисповеданий предоставлена была свобода строить свои церкви и в них отправлять богослужение. В Петербурге были церкви лютеранская и армянская. В некоторых местах по украинской линии, где было много иностранцев рабочих из немцев, велено было построить лютеранские церкви. Эпоху царствования Анны Ивановны считают обыкновенно эпохою господства немцев-протестантов в России. Такой взгляд не лишен основания, но преувеличено мнение тех, которые замечали со стороны немцев стеснение православной веры, издавна здесь господствующей. В этом отношении немцы, занимавшие в России высокие места, были благоразумны и сдержаны, да и сама императрица оставалась все-таки приверженною к отеческой вере. Обыкновенно ставят на вид историю Феофилакта Лопатинского, архиерея, потерпевшего за то, что вступил в неприязненные отношения к протестантству. Он издал книгу покойного Стефана Яворского «Камень веры», книгу, направленную против протестантского учения вообще. За границею, в Лейпциге, некто Буддей напечатал опровержение на эту книгу. Автор восхвалил новгородского архиепископа Феофана Прокоповича и порицал Феофилакта Лопатинского. Феофилакт изъявил подозрение, что Буддей выставлен как псевдоним, а настоящий автор опровержения на камень веры никто иной, как сам Прокопович, а последнего давно уже обвиняли в расположении к протестантству. Феофилакт спрашивал у двора разрешение писать возражение на книгу Буддея и не получил его по интригам князя Алексея Черкасского, благоприятеля Феофанова. В это время другой протестант написал сочинение против Феофилакта под названием «Молоток на камень веры», и этого молотка опровергать Феофилакту не дозволили. Только архимандриты, члены Святейшего Синода, перевели книгу иезуита Рибейры против протестантства. В этой книге укоряли Феофана Прокоповича за пристрастие к протестантству. Феофан был человек мстительный. Он всегда преследовал своих противников, пользуясь влиянием, какое получил и сохранял при дворе со вступления на престол Анны Ивановны. И теперь, по его стараниям, переводчики книги Рибейры засажены были в крепость, а Феофилакта вытребовали в синод к ответу. Феофан умер прежде, чем это дело закончилось. Но соперник его, Феофилакт, и по смерти своего врага потерпел не меньше, как бы мог потерпеть и при его жизни. Его лишили сана и подвергли тюремному заключению в Выборгском замке. Это событие произошло как бы в угоду протестантам. Его приписывали силе немцев, заправлявших тогда делами в России. Скорее, однако, тут следует видеть злобу Феофана Прокоповича, который уже ни одного из тех, кого считал врагами, замучил без сострадания, и в том числе своего предшественника в сане архиепископа Феодосия Яновского. Что касается правительства с немцами во главе, так поступившего с Феофилактом, то оно, кажется, здесь руководствовалось намерением показать политическое благоразумие, не допускавшее разыграться страстям под возбуждением религиозных прений. По соседству России с Польшей католики делали попытки своей пропаганды в России. При Анне Ивановне правительство указало прибывавших в Россию из Польши католических духовных прогонять обратно, если существовало подозрение, что они ехали в Россию с целью совращать православных в свою веру, и, напротив, принимать являвшихся из польских владений православных обывателей как духовного, так и мирского звания, искавших убежище в России по поводу возникшего гонения на православие и насильственного понуждения народа к унии. Прибывших православных обязывали произносить присягу на верность императрице, после чего позволяли им водворяться и избирать род жизни по своему желанию, а пришельцев духовного сана повелено было по возможности определять на вакантные места. Сурово преследовали тех русских, которые отрекались от православной веры. Так, в 1738 году сожгли живьем флота капитана Возницына рядом с Иудеем Лейбовичем, совратившим его в иудейскую веру, а в 1740 году казнен смертью сибирский казак Исаев за принятие магометанства. С переменившими православное исповедание на другое христианское поступали не так сурово, но и это считалось преступлением.